Земля, Россия. Областной мнемоцентр. 2477 год. Октябрь. Когда экраны погасли и в помещение вернулся привычный полумрак, ведущий мнемоаналитик центра подъехал на кресле к столу, заглянул в глаза своему давнему приятелю, внештатному консультанту, и спросил, неуверенно, почесывая подбородок: «Слушай, а у него в роду не было шизофреников или параноиков?» Вопрос был не просто непрофессиональным, он был предельно наивным. Более того, он был глупым. И все же после увиденного на экране друг-консультант не удивился вопросу. Он пожал плечами, ответил совершенно серьезно: «Этот парень прошел через такие проверки, что нам и не снилось. Нулевая группа годности, 14 лет работы на переднем крае, сверхскоростник, испытатель, 16 ранений и ни единого срыва, ни одного сбоя. Нет таких, на Земле больше 3 десятков не сыщешь. Может, с аппаратурой что-то случилось?» Консультант помолчал, потом добавил: «Если нет, то мы сами шизоиды». Лицо мнемоаналитика стало не просто задумчивым, оно сделалось углубленно сосредоточенным, будто у роденовского мыслителя. Казалось, еще миг, и на нем заиграют блики озарения, раздастся выдох, а то и крик «Эврика!». Но ничего подобного не случилось. Аналитик пробыл в позе мыслителя минуты 3 и сказал: «С вашим последним замечанием, коллега, вынужден согласиться. Пора бы нам и на покой». Но шутки в сторону. Он обернулся к ассистенту. «Что там в истории болезни?» Ассистент развел руками. «Нет никакой истории». «Совсем?» «Совсем, шеф. Он здесь третий день. Отпуск коротает, сами, наверное, слышали, после геизации гадрой». Аналитик поморщился. «Слыхал чего-то, не припомню. Нам другое важно. Пускай они там какие угодно подвиги совершают, пускай оземлянивают иные миры и носятся на своих сверхскоростниках, пускай, это их дело, это все внешнее, а нас их внутренности интересует, понял? Вот из этого и исходи». Помощник не обиделся, он давно привык не замечать брюзжание шефа. «Поступил вчера с жалобой на провал в памяти, пришел сам, попросил сделать глубинную мнемоскопию. После первого сеанса из транса не вышел, сейчас лежит в реанимации без сознания. Все». «Бредятина какая-то», – аналитик стукнул кулаком по столу. «Я понимаю, если бы это у него было заложено на последних уровнях. Ну ладно, чего у них там не бывает, но ты обратил внимание, где у него все это лежит?» Консультант успокаивающе погладил приятеля по руке. Он не был склонен предаваться отчаянию, выходить из себя. Он навидался за свой век много разного. Тысячи больных прошли через его руки, и все же случай особый. Да и интуиция подсказывала, здесь нет и следов болезни, этот парень здоровяк. Каких поискать, и потому он решил пойти по самому простому пути. «Надо запросить центр», – предложил он. Аналитик вытаращил на него глаза. «Ага, разбежался. Сейчас они тебя выложат, подноготную», – почти выкрикнул он в лицо другу. Помощник не вмешивался в этот разговор, ему своих забот хватало. По показаниям датчиков реанимационной, он знал, что пациент так и не пришел в себя, и все же он почти машинально набрал на клавиатуре кодированный запрос в центр и теперь, держа указательный палец между двух кнопок сброса и отсыла, ждал, какая поступит от шефа команда. «Ты переучился, мой милый», – наступал аналитик. «Ты позабыл арифметику. Этому парню сейчас 36, так? Уровень восприятия преднулевой, сам знаешь. То есть он видел все это, если он вообще что-то видел, в самом раннем младенчестве, так? А глубина свыше 200 лет. Ну что, считать разучился?» Консультант не сдавался. «А если он вместе с мамой и папой участвовал в голопредставлении, а? Как думаешь, там ведь сценарии самые безумные бывают?» «Ага, участвовал в голопредставлениях 200 лет назад, когда ни его самого на свете не было, ни представлений этих дьявольских». «Не горячись. Иногда решения бывают настолько простыми, что потом сам себя будешь ругать за горячность. Чего ты распсиховался? Мало ли что, попался непредвиденный вариант. А до этого у тебя всегда, что ли, были готовые рецепты? И потом, не хочешь делать запроса? Перекинь ты его к центровикам. Пускай у них мозги скрипят. Аналитик разом успокоился, даже обмяк как-то, расплылся в своем передвижном кресле. Но отступать ему было стыдно, и он махнул ассистенту. «Ладно, бухнемся еще разок в ноженьки. Давай, запрашивай». Палец помощника уперся в кнопку отсыла. Что-то буркнуло, щелкнуло. Ответ появился на экране почти сразу. «Внимание! Врачебная и государственная тайна. Информация может быть использована лишь в медицинских целях с последующим изъятием из памяти. Подтвердите согласие». «Нет, я уж лучше выйду», – заявил ассистент. Никто не имел права удерживать его. И он вышел. «Я тоже пойду», – тихо проговорил консультант. Губы аналитика скривились в горькой усмешке. Он подался вперед. «Заварил кашу и бежишь теперь?» «Ты один справишься», – сказал консультант. И закрыл за собой дверь. Аналитик подъехал к клавиатуре машины, положил на нее длинные ухоженные пальцы. Он размышлял совсем недолго. На его месте было бы смешно отказаться после запроса. Он потерял бы к себе уважение, если бы отказался. Оставалось одно – дать согласие, которого от него никто не требовал, но которое могло хоть в какой-то степени прояснить картину. И он его дал.